Новенький бог. Через 3 месяца Зевс с Гермесом отправились к Нисе на северном африканском побережье, куда-то между Ливией и Египтом. Там Гермес взрезал швы на бедре у Зевса и принял Зевсова сына Диониса. Имя, вероятно, соединяет 2 части — бог, Дио, то есть Зевс, и Ниса, место рождения. Дитя вскормили нисейские нимфы дождя. Благодарный Зевс наградил их, поместив на небеса в виде Геат, звездного скопления. Восход и заход Геат, по верованиям греков, предвещали дождь. А когда малыша отняли от груди, воспитанием его занялся Пузан Селен, он же станет ближайшим спутником и последователем Диониса, своего рода фальстафом юному богу, принцу Хелу. У самого Селена тоже была целая свита поклонников, селенов, похожих на сатиров существ, всегда олицетворявших дух поясничения, пирушек и проделок. Открытие, с которым навеки будут отождествлять Диониса, он совершил еще в ранней юности. Он обнаружил, как делать из винограда вино. Возможно, кентавр Хирон его надоумил, но другая, более чарующая история связывает это изобретение с пылкой любовью юного бога к молодому человеку по имени Ампел. Дионис так безоглядно втюрился, что устраивал для них с Ампелом всевозможные состязания и в них все время давал юноше победить. Мальчишка в итоге, похоже, зазнался или, во всяком случае, сделался бесшабашным сорвиголовой. Однажды, катаясь на диком быке, он необдуманно похвастался, что ездит на этом рогатом скакуне ловчее, чем богиня Селена на своей рогатой луне. Выбирая наказание прямиком из Гериной жестокой прописи, богиня заслала слепня укусить быка, отчего зверь взбесился, сбросил Ампела на земь и поднял его на рога. Дионис ринулся к изувеченному юноше, но спасти его не смог. Зато ему удалось волшебством превратить мертвое искореженное тело во вьющийся трепетный росток лиану, а капли крови, затвердев, набухли в сочные ягоды в кожуре, что сияло цветом и блеском, какие бог так обожал. Его возлюбленный стал лозой, ее в Греции до сих пор называют ампелос. В русском языке науку о сортах винограда и винах называют ампелографией. С этой лозы Дионис собрал первый урожай и выпил первый глоток вина. Это колдовство, так сказать, превращение крови ампела в вино — дар богов миру. Сочетание опьяняющего воздействия этого изобретения и враждебности Геры, чья ненависть ко всем внебрачным соплякам Зевса, хоть божественным, хоть смертным, оставалась неутолимой, ненадолго свело Диониса с ума. Чтобы избежать проклятий Геры, он провел несколько лет в странствиях, распространяя культуру виноградарства и методы виноделия по всему свету. Говорят, что тайны виноградной лозы он передал всюду на белом свете, кроме Британии и Эфиопии. Как ни грустно, ни у той, ни у другой страны нет заметной репутации в виноделии, хотя положение в наши дни меняется, и английские вина приобретают некоторое имя. Возможно, тоже верно и для эфиопских вин. В Ассирии он познакомился с царем Стафилом, царицей Метой и их сыном Ботрисом. После пира в честь Диониса Стафил в результате первого смертельного похмелья скончался. В знак воздаяния и в их честь Дионис назвал гроздья винограда Стафилос, алкогольную жидкость и опьянение Мете, а сам виноград — Ботрис. Наука переняла эти названия и увековечила их очень показательно. Это образец по-прежнему живых отношений между греческим мифом и нашим языком. Биологи XIX века поглядели в микроскопы и увидели бактерии с хвостиками, на которых росли грозди виноградоподобных узелков, и назвали эти бактерии стафилококком. Понятие «метилированные спирты» и «метан» восходят к мете. Ботритис синерея, благородная гниль, что поражает виноград на лозе и придает первосортным десертным винам их несравненный и убийственно дорогой букет, обязана своим названием Ботрису. Во всех приключениях нового бога сопровождал не только Селен и его свита сатиров, но и пылкая ватага женщин-поклонниц Менат. Неукротимые мистерии этих радикальных поклонниц во всех ошеломительных подробностях были описаны афинским драматургом Эврипидом в V веке до нашей эры в Вакханках. Эта кровавая трагедия о возвращении Диониса в Фивы ради мести сестрам своей матери, которые отказывались верить, что Семела вынашивает дитя от Зевса. Дионис сводит царя Пенфея с ума и подстраивает так, что его заколдованные тетки Агава, Ино и Автоноя рвут несчастного царя на части заживо. Вскоре Диониса уже всюду считали богом вина, кутежа, безумного пьянства, безудержного разгула и оргастического будущего. Римляне назвали его Вакхом и поклонялись ему столь же истово, как и греки. Он стал своего рода оппозицией Аполлону. Тот олицетворял золотой свет разума, гармоническую музыку, лирическую поэзию и математику, а Дионис — энергии посумрачнее, энергии беспорядка, освобождения, необузданной музыки, кровожадности, безумия и безрассудства. Конечно же, у богов были живые натуры и личные истории, и потому они зачастую отклонялись от всяких символически застывших масок. Аполлон, как мы вскоре убедимся, и сам был способен на кровожадность, безумие и жестокость, а Дионис оказывался вовсе не только воплощением пьянства и дебоширства. Его иногда называли «освободителем», органически жизненной силой, в чьей власти было милостиво отпускать на волю и обновлять этот мир.